Глава 18. Шаттл «Тигрис», Федеративное Содружество, 15 июня 3055 года. Нельсон Гейст продолжал держаться руками за поручни беговой дорожки, сдерживая желание сорвать ошейник, закрепленный на шее. Специальные очки, надетые на него, создавали иллюзию того, что он находится в реальном мире, а сквозь наушники в его сознание врывались звуки этого мира. В искусственном мире даже поручень беговой дорожки появлялся в поле зрения по мере того, как Нельсон передвигался. Нельсон знал, что мир, созданный компьютером, абсолютно нереален. Графическое изображение, хотя и очень хорошего качества, время от времени нарушалось в тех местах, где программа, управляющая им, была наскоро исправлена. Эстетика созданного виртуального мира совершенно не волновала его, так как он был убежден, что Красный Корсар специально заставил программистов ввести в программу разные аномалии для того, чтобы еще сильнее воздействовать на его сознание. Скорость, с которой она выздоравливала от полученной раны, удивляла Нельсона. Она начала пользоваться тренажерами, имеющимися на шаттле, быстрее, чем он считал возможным или благоразумным. Скорее для того, чтобы убедиться, может ли она водить боевой робот. Вскоре Брайан вызвал ее сразиться в круге равных, и она с радостью приняла вызов. Она разрешила Нельсону наблюдать за боем, и глядя за тем, как Корсар сводит счеты с Брайаном, он впервые осознал, как она была близка к смерти там, на Жонгшане. Одетая в зеленое туго обтягивающее трико, закрывавшее ее тело от горла до ног, но оставлявшая конечности открытыми, она втянула Брайана в сражение, в котором соперники решили не пользоваться никаким оружием. Он весил больше противника минимум на 10 килограммов, но Красный Корсар превосходил Брайана в скорости, а длинные руки и ноги давали ей преимущество для победы. Как Нельсон и ожидал, Брайан стал подходить к ней слева, стараясь нанести удар в голову, который ей пришлось бы парировать, пользуясь еще не окрепшей после ранения левой рукой. Она нырнула под его кулак и сразу же ударила его левой ногой, нанеся по голеням Брайана сильнейший удар, от которого он упал. Брайан ударил туда, где она стояла, нагнувшись, но опоздал на долю секунды, и она успела перепрыгнуть над его ногами, и, приземлившись на одно колено, внезапно повернулась и нанесла резкий удар левой ногой как раз над глазом Брайана. Ее удар содрал кожу, и Брайан с громким шлепком упал спиной на палубу. Через мгновение Красный Корсар поняла, что противник оглушен и уже не сможет продолжить бой. Она прыгнула к нему на грудь, прижимая его спину к палубе, так же, как она прижимала к кровати Нельсона примерно за 2 недели до этого. Брайан инстинктивно попытался сбросить ее, но не смог. Она посмотрела вверх на Нельсона, как бы говоря, «На этом месте мог бы быть ты», а потом нанесла мощный удар левой рукой в голову соперника. Он думал, что Красный Корсар будет чувствовать какую-нибудь радость по поводу своей победы, но она быстро разубедила его. «Ты знаешь, что это твоя ошибка вынудила меня пройти через все это», — сказала она ему, пока двое бандитов уносили лежащего без чувств Брайана в лазарет. «А ты только что продемонстрировал сострадание, не убив его», — Нельсон улыбнулся, зная, что этим он еще больше ее разозлит. Это было продиктовано сугубо практическими соображениями. «Брайан — это второй после меня человек здесь и делает то, что и должен делать ответственный офицер на его посту». Она схватила Нельсона за комбинезон и стянула материал в кулак под его подбородком. «А теперь настало время тебе, раб, выучить то, что ты будешь делать всю свою оставшуюся жизнь». Она затащила его в каюту, примыкающую к ее личным апартаментам. Если не считать беговой дорожки и нескольких ящиков с оборудованием, в ней ничего не было. Сперва Нельсон подумал, что это может быть чем-то вроде ее личного гимнастического зала, но он никогда не видел, чтобы Красный Корсар пользовалась чем-то другим, кроме общих тренажеров на 12-й палубе. Красный Корсар надел на него очки и перчатки и прикрепила маленькие электроды к его коленям, пяткам, локтям и плечам. «Это для того, чтобы компьютер мог следить за тобой и определять, где ты находишься и в каком положении». Он повернулся на ее голос, потому что очки превратили окружающий мир в серую сферу. «Зачем тебе это надо?» «Зачем?» Он услышал, как она от души рассмеялась. «А затем, раб, что теперь ты будешь учить свои обязанности. Я решила, что когда вернусь с этого задания, то пора завести детей. И еще я решила, что ты будешь заботиться о них». Он почувствовал, как ее рука легла на его колено и стала нежно подниматься к паху. «Может быть, я даже разрешу тебе быть их отцом». Эта перспектива заставила его вздрогнуть. И она засмеялась. «Может быть, я сделаю тебя их отцом». Металл в ее голосе заставил его вздрогнуть, что, казалось, понравилось ей. Нельсон ничего не ответил, решив про себя, что лишит ее удовольствия услышать его протесты. Глубоко внутри себя, однако, он знал, что отчаянно хочет ее. Как сильно не пытался Нельсон избавиться от своего влечения к ней, но это ему никак не удавалось. Каждый раз, когда он надеялся, что его больше уже не влечет к этой женщине, желание возвращалось и было еще сильнее, чем прежде. Влечение к ней питалось порочностью. Нельсон вдруг обнаружил, что думает о ней, фантазирует о ней, и все таблицы умножения в мире не могли ничего поделать с ее очарованием. Он почувствовал, как она обвела чем-то вокруг его горла. Предмет был тяжелым спереди и упирался двумя холодными точками в область Адамова яблока. Она приладила его потуже, и Нельсон ощутил, как на шее замкнулась застежка. «Задание будет простым, Нельсон. Ты увидишь часы и расписание, расположенные с краю созданного для тебя компьютером мира. Ты должен просто попасть в указанное место в заданное время, а иначе придется тебя наказать». Слабый разряд тока из электродов, закрепленных на горле, щипнул Нельсона. Было больно, но не настолько, чтобы лишить его способности к дальнейшим действиям. «Это самый слабый разряд, какой только возможен в этой системе. Если ты справишься с работой хорошо, то никогда больше этого не почувствуешь. А если ошибешься, то в зависимости от того, насколько серьезна твоя ошибка, получишь возможность вдоволь насладиться электрошоком», — сказала Красный Корсар. Двойные мониторы перед его глазами перестали показывать серую рябь, и он оказался в мире, состоящем из стен и полов. Слева от него сквозь окно розовыми лучами просачивался солнечный свет. Прямо перед собой он увидел коридор, идущий вглубь здания. Справа была расположена дверь, ведущая наружу. Он направился к ней и поднял руку туда, где, казалось, была расположена дверная ручка, и немедленно почувствовал укол в горло. «Тебе, может быть, позволят сделать это позже, если ты будешь хорошо себя вести. А сейчас приступай к тому, что написано в твоем расписании». «Где я?» «Где ты?» – Красный Корсар громко засмеялась. «Это проекция моего настоящего дома, Нельсон. Это место, где ты проживешь остаток своей жизни». Виртуальный мир превратился в игру для них двоих, так как в течение следующих двух недель окружение становилось все более и более сложным. Ежедневно у Нельсона было два урока домоводства, каждый из которых продолжался 6 часов реального времени. В компьютерном мире за это время проходил целый день, то есть 15 минут реального времени равнялись 1 часу виртуального мира. Когда он ознакомился с системой, Красный Корсар стал давать ему более сложные задания. Первые 4 урока он провел в компьютерном мире в одиночестве. Затем там начали появляться новые интересные люди и иные создания. Нельсон подозревал, что свободные от работы члены экипажа были вовлечены в создание мелких развлечений в его виртуальном мире, пока они ожидали полной подзарядки электромагнитных катушек гиперпространственного двигателя корабля и восстановление заряда литиево-ядерных аккумуляторов шаттла. Вначале компьютерные создания мешали Нельсону, но он быстро научился определять, что хочет заставить его сделать Красный Корсар и что предпримут другие для того, чтобы ему помешать. Это было вызвано не тем, что у других были какие-то отличительные признаки, позволявшие бы Нельсону сказать, кто был их создателем в реальном мире, просто он обнаружил, что в их симуляциях не было 1 ключевого момента, который отличал все созданное Красным Корсаром. То, что она делала, всегда было жестоким. Он очень хорошо помнил, как первое задание под названием «Позаботься о детях» появилось в его расписании. Он обошел весь первый этаж в поисках детской комнаты. Удары током в горло, интенсивность и продолжительность которых увеличивались по мере того, как он отдалялся от детей, помогли ему вернуться назад в личные покои Красного Корсара. Наконец, когда он обыскал дом, то обнаружил новую пристройку к нему, которая была забита маленькими детьми. Большинство из них имели крайне сюрреалистический вид, потому что были сделаны из шаров, конусов и других простых геометрических фигур. Они больше походили на ожившие игрушки, чем на настоящих детей. Однако, когда он подошел ближе и сосредоточил взгляд на одной фигуре, та превратилась вдруг из неуклюжей и нелепой конструкции в плачущего ребенка. Хуже того, компьютер изображал ребенка с такими характерными чертами, что он узнавал его. У ребенка были волосы красного корсара, нос или ее глаза, и всегда у него имелись какие-нибудь черты, придававшие ему сходство с самим Нельсоном. Он хотел уйти от этих детей, но полученный разряд тока свалил его на колени. Если движения не получались заботливыми, когда он возился с детьми, то Нельсон сразу же получал частые и болезненные удары током. Он ненавидел ту часть своей души, которая, даже глядя на этих детей сквозь завесу боли, все равно находила их красивыми. Он заставил себя целиком погрузиться в выполнение задачи, что вынудило красного корсара работать так же интенсивно, как и он. Нельсон научился уловкам, которые позволяли ему быстрее выполнять задания. Он передвигался по первому этажу дома, как управляемая ракета, всегда ища новые и более короткие пути к цели. Он нашел переходы между двумя зданиями и пользовался ими как туннелями и мостами. Ночью, когда вечерние задания были выполнены, он проводил время вне дома. Нельсон смотрел на ночное небо и улыбался, когда программа создавала метеоры, сгорающие в атмосфере этого мира. Он не узнавал ни одного созвездия и поэтому начал сам придумывать им названия, пользуясь собственной мифологией. Он назвал одно из них в память о своем сыне Джонни и пару двойных звезд именами своих внуков. Доретта не заслужила своего созвездия, чего нельзя было сказать о красном корсаре. Нельсон назвал его «Ведьма», и оно было первым из созвездий, которое съедало солнце, вставая по утрам. Позже красный корсар перекрыл кратчайшие пути между зданиями. Это увеличило время, необходимое Нельсону для перемещения по первому этажу. Но он не обратил на это внимания, несмотря на электрошок. Когда он перемещался по дому, то обнаружил несколько мест, вход в которые был ему запрещен. Полагая, что доступ в них зависит от времени суток, он снова и снова пытался проникнуть туда в разное время дня. Нельсон приготовился к удару током, когда повернул влево и начал спускаться по коридору в подвал, расположенный под главным зданием. Время приближалось к 11 часам, и это было самой поздней его попыткой проникнуть в запрещенную зону. Ничего не произошло, когда он сделал первый шаг, приближаясь к ней. Он улыбнулся. Сделал шаг и еще один, спускаясь все ниже. Красные двери в дальнем конце коридора приближались. Нельсон подошел к ним, собираясь распахнуть их, но стоило ему протянуть руку, как они снова удалились от него. Разряд, ударивший прямо в горло, парализовал его. Беговая дорожка унесла его ноги вперед, и он врезался щекой в мягкую перекладину. Нельсон сполз на пол, и дорожка повлекла его назад, сбросив на пол, как кучу тряпья. Он услышал чьи-то уверенные шаги по палубе, последовавший за этим щелчок и звук останавливающейся беговой дорожки. Все еще не в силах пошевелиться, Нельсон почувствовал, как она встала на колени рядом с ним и сняла с него очки. Искусственный коридор исчез, и ему потребовалось несколько секунд, чтобы сосредоточить взгляд на ее лице. Он мигнул, но за это время озабоченность, которую он, как ему показалось, успел заметить на ее лице, исчезла. «Есть места, куда тебе не разрешено заходить, Нельсон. Я надеюсь, что это станет для тебя уроком». Она положила его голову на свою руку и расстегнула электрошоковый ошейник. «Это может показаться жестоким, но если бы ты действительно находился там, то был бы уже мертв». Ее голос отдалился. «Я делаю это для твоей же пользы». Он постарался ответить, но голос все еще не повиновался ему. Красный корсар прижал палец к губам. «Даже не пытайся говорить». Она наклонилась и сняла с его рук перчатки, создававшие ощущение прикосновения в виртуальном мире. «Тебе потребуется несколько минут, чтобы прийти в себя». Она села на пол, и Нельсон только сейчас заметил, что на красном корсаре был тот же комбинезон, в который она была одета, когда они впервые встретились. «Ты хорошо сыграл в эту игру, Нельсон. Ты очень хорошо справился с заданием. Ты справился с препятствиями и преодолел обстоятельства, которые мы создавали, чтобы усложнить тебе задачу. Я очень довольна твоими результатами». Нельсон кивнул ей и обнаружил, что мышцы шеи заработали. Он согнул пальцы на руках и ногах, и хотя они все еще немного болели, но тем не менее повиновались. Его ноги и руки казались налитыми свинцом, но постепенно это ощущение проходило. Она взяла его правую руку в свою, и он почувствовал тепло, передающееся от ее тела к нему. «Действительно, мне так понравились твои результаты, что я решил вознаградить тебя». Ее взгляд метнулся сквозь люк к дверям ее каюты. «Ты так хорошо действовал, чтобы избежать боли, что я подумала, интересно посмотреть, как много ты можешь сделать для удовольствия». Он перекатился на правый бок и прошептал. «Зачем мучить себя?» «Мучить себя? Едва ли!» Она хищно улыбнулась, посмотрев на него. «Я вознаграждаю тебя за то, что ты так быстро научился и так хорошо, и...» Красный корсар встал и подняла его на ноги. Она поддержала его и помогла пройти к своей каюте. «И завтра мы окажемся на Дее. Накануне того, что, как я думаю, будет открытым столкновением с кланом Волка, я не хочу спать одна».